сказал я и отошел в сторону, чтобы меня не было видно. Я выждал немного и затем вошел в кабинет. Это была угрюмая комната без окон. На стенах висели ключи самой разнообразной формы и размеров. За огромным столом сидел человек отвратительного вида. Он поднял на меня глаза, явно недовольный, что я прервал его занятие. «Но?» — спросил он. «Я пришел за пленницей Тавией, пленницей из Джахара». «Кто послал тебя? Зачем она тебе?» «Мне отдал приказ привести ее Хая Озис». Он с подозрением посмотрел на меня. «У тебя есть письменный приказ?» «Конечно, нет. В этом нет необходимости. Она не выйдет из дворца, просто будет переведена в другое помещение». «Нужен письменный приказ!» — рявкнул он. «Хайозис будет недоволен, когда узнает, что ты отказался выполнить его приказ». «Я не отказываюсь. Я не могу выдать пленницу без письменного приказа. Представь мне письменный приказ, и ты получишь ключи». Я видел, что план терпит крах. Нужно было принимать другие меры. Я выхватил меч. «Вот мой приказ!» — крикнул я и бросился на него. Он с ругательством схватил меч, но вместо того, чтобы защищаться, отскочил назад и ударил мечом в большой медный колокол. Тут же я услышал топот бегущих ног, бряцанье оружия в коридоре. Есено сардонически улыбнулся, но тут свет погас, и комната без окон погрузилась во мрак. Нежные пальцы коснулись моей руки, и я услышал шепот: «Идем со мной!» Я пошел за ней, и мы прошли в небольшую дверь как раз в тот момент, когда распахнулась дверь в коридор, и на фоне светлого прямоугольника появились фигуры воинов. Затем дверь за нами закрылась, и мы снова очутились в темноте, но мягкие пальцы Фао держали мою руку. «Тише!» — прошептала она. Я слышал из-за двери сердитые громкие слова, затем чей-то властный голос спросил: «Что тут случилось? Включите свет!» И немного погодя: «Ну, наконец! Где Есено? Вот ты где, жирный шакал! Что за шум?» «Он убежал!» Это был голос охранника. «Кто убежал? Почему ты вызвал нас?» «На меня напал воин. Он требовал ключи от камеры, где содержится дочь». Остального я не слышал. «Где же он?» — спросил офицер. «Он исчез. И ключи тоже. Ключи исчезли!» Есено уже не говорил, он визжал. «Тогда быстро туда, в камеру!» — крикнул офицер. И по топоту ног я понял, что все они бросились туда. Девушка возле меня шевельнулась, и я услышал ее тихий смех. «Они не найдут ключи». «Почему?» «Потому что я их взяла». «Нам от этого пользы мало. Они будут тщательно охранять дверь камеры». Фао снова рассмеялась. «Они, да. Но нам не нужен ключ. Я взяла его, чтобы сбить их со следа. Они будут охранять дверь, а мы войдем другим путем». «Я не понимаю». «Этот коридор находится внутри стены, ведет прямо в камеру». «Я это знаю, так как сама сидела в той камере. И Есено приходил туда этим путем. А Есено, я надеюсь, не ходил к Тавии. Ведь если ты ее любишь, то это причинило бы тебе горе. Я не люблю ее, она просто мой друг. Я произнес эти слова чисто механически, но ощутил, как оказался во власти могучих эмоций. Мне показалась невыносимой сама мысль о том, что этот гнусный Есено мог посещать Тавию. Этот сгусток эмоций изменил меня. Если раньше я хотел просто убить Есено, но теперь мне хотелось разорвать его на куски, заставить его мучиться перед смертью. Еще никогда в жизни я не испытывал такого звериного чувства. — В чем дело? — спросила Фао. — Ты весь дрожишь? — Да, дрожу. — Почему? — От ненависти к Есено. — Ну, давай поспешим, ведь теперь, когда ключи исчезли, Тавию могут перевести в другую камеру. — Хайозис не узнает о пропаже ключей. Ни Есено, ни подвар охраны не сообщат ему, так как это может стоить им жизни. Они будут ждать тебя возле камеры, чтобы убить и забрать ключи. Она вела меня по узкому темному коридору, держа за руку. Мы шли медленно, так как было совсем темно, а коридор постоянно поворачивал под прямым углом. Наконец мы остановились. «Мы пришли», — прошептала Фао. «Но нужно удостовериться, что в камере нет никого, кроме пленницы». Я ничего не видел в абсолютной темноте, и для меня оставалось загадкой, как Фао нашла нужную дверь. «Все в порядке», — прошептала она, отодвинув в сторону деревянную панель, и я увидел внутренность круглой камеры с узкими зарешеченными окнами. На груди тряпья сидела женщина. Я видел только ее обнаженное плечо, маленькое ухо и распущенные волосы. И с первого взгляда я понял, что это Тавия. Мы вошли в камеру, и Фао задвинула панель. Услышав звук наших шагов, Тавия выпрямилась, посмотрела на нас и, узнав меня, вскочила на ноги. Глаза ее широко раскрылись, губ готов был сорваться в возглас изумления, но я жестом заставил ее замолчать. Я подошел к ней и заглянул в глаза. В них я увидел то, чего еще никогда не видел в глазах женщины. И если бы я сомневался в дружбе Тавии, то эти сомнения сразу бы исчезли, но я не сомневался в ней. Меня удивила только глубина ее чувств. Если бы таким взглядом на меня смотрела Санома Тора, я был бы уверен, что это любовь. Но мы с Тавией не говорили о любви, и я знал, что она не питает ко мне ничего, кроме дружбы. До этого момента я не понимал, какое это чудесное чувство — дружба. «Хадрон!» — прошептала она. Голос ее был чуть хриплым от сдерживаемых эмоций. И тогда я обнял ее хрупкие плечи, привлек к себе и, не понимая, что делаю, поцеловал ее в лоб. Она мгновенно освободилась от моих рук, и я боялся, что она превратно истолкует мой поцелуй. Но ее слова убедили меня в обратном. «Я думала, что никогда больше не увижу тебя, Хадрон из Хастера», — сказала она. «Я думала, что тебя убили. Как ты очутился здесь и в одежде воинов Тианата?» Я коротко рассказал ей обо всем, что произошло, и о том, что я хотя бы временно уклонился от встречи со смертью. Она спросила меня, что такое смерть, но я промолчал. «Это что-то ужасное», — сказала Фао. Что же? — спросил я. — Не знаю, — ответила девушка. — Только это ужасно. В подвале дворца есть бездонная яма. Оттуда постоянно слышны рев, жуткие вопли. Приговоренного к смерти опускает в эту яму, но так, чтобы он не погиб при падении, а живым достиг дна, и там встретился лицом к лицу с тем, кто его ждет. Эта пытка длится очень долго, так как крики несчастных жертв доносятся оттуда постоянно. — И ты избежал этого? — воскликнула Тавия. Мои молитвы не остались без ответа. Дни и ночи я молилась, чтобы ты остался жив. Как теперь нам убежать отсюда? Я думаю, что с помощью Фао нам это удастся. Нур-Ан, о котором я говорил тебе, сейчас прячется в покоях маленького принца. Мы вернемся туда, и Фао спрячет нас там до тех пор, пока появится возможность бежать. — Нам нужно уходить отсюда поскорее, — сказала Фао. Когда мы подошли к панели, через которую проникли в камеру, она была отодвинута, хотя я был уверен, что Фао закрыла ее. Более того, я мог бы поклясться, что из черноты потайного коридора на нас кто-то смотрел. Я ринулся в темное отверстие, обнажив меч, но в темном коридоре никого не было. Глава 7. Смерть. С Фао во главе мы пошли по коридору к кабинету Есено. Когда мы добрались до него, Фао остановилась и прислушалась, чтобы понять, есть ли кто-нибудь в кабинете. Было тихо, как в могиле. «Я думаю, что вам, Стави, лучше остаться здесь до ночи», — сказала Фао. «Я вернусь к своим обязанностям, а когда во дворце все затихнет, я приду за вами». Мы согласились, что это правильно, и Фао, попрощавшись с нами, приоткрыла панель и выскользнула из коридора. Все было спокойно, а затем мы с Тавией погрузились в полную темноту. Долгие часы ожидания в кромешной тьме могли бы показаться бесконечными. Но мы с Тавией удобно устроились, сидя на полу и опираясь о стену, и шепотом разговаривали. Время прошло незаметно, и я даже удивился, увидев, что панель скользнула в сторону, и появилась Фао. Она поманила нас за собой, и мы повиновались ей. Мы пошли по пустому коридору, спустились по лестнице. Все благоприятствовало нам. Мы не встретили ни одного человека. И вот, наконец, Фао открыла перед нами двери покоев принца и пригласила войти. Когда мы вошли, мое сердце упало. Вдоль стен стояли воины, поджидавшие нас. Я спрятал за себя Тавию и бросился с нею к двери, но весь коридор уже был наводнен воинами. Пути к бегству не было. Мы были окружены. Моей первой мыслью была мысль о предательстве Фао, которая завела нас в западню, откуда не было выхода. Нас затащили в комнату, окружили. И тут я увидел Есена. Он стоял, злобно ухмыляясь. Но Тавия заверила меня, что он не причинил ей вреда, поэтому я не бросился на него, несмотря на то, что десяток мечей были направлены на меня. «Ну, — сказал Есено, — вы хотели одурачить меня, но я не идиот. Я понял ваш план и выследил вас. Я слышал все ваши планы. Теперь вы все в моих руках». Он показал нам маленькую дверь и приказал воину: «Давай сюда и этого». Воин открыл дверцу. В шкафу стоял связанный Нур-Ан с кляпом во рту. «Освободите его!» — приказал Есено. «Теперь в этом нет необходимости. Он уже никого не сможет предупредить». Мы все четверо стояли перед Есено, и ухмылка на его лице сменилась взглядом, полным ненависти. «Вы двое были приговорены к смерти, как это положено шпионам. Нет более ужасной смерти. Но за то, что вы убили двух наших товарищей, вам придется страдать еще больше». «Значит, они нашли убитых охранников. Ну так что? Кто и что еще более страшное они могли приготовить нам? Мы приговорены к смерти, и это самое страшное. У вас есть что сказать?» — спросил Есено. «Мы еще живем», — сказал я и рассмеялся ему в лицо. «Скоро вы будете молить богов, чтобы они послали вам смерть», — прошипел хранитель ключей. «Но она так скоро не придет к вам, и никто не знает, сколько времени смерть убивает человека. Мы не сможем добавить вам физических мучений, но мы увеличим ваши душевные страдания, сообщив вам, какая судьба ждет ваших сообщниц». И он кивнул в сторону Фао и Тавии. Это был прекрасный удар, но я не дал ему возможности насладиться моей болью и снова рассмеялся ему в лицо. Его терпение достигло предела, так как он повернулся к подвару и приказал увести нас. Когда нас вытаскивали из комнаты, Нур-Ан крикнул слова прощания Фао. «Прощай, Тавия!» — крикнул я. «Помни, мы пока живы!» «Мы еще живы!» — Хадрон из Хастера крикнула Тавия и исчезла из виду. Нас повели по коридору. Затем мы спускались по лестницам, ведущим в самые глубины подвалов дворца, и, наконец, оказались в огромной подземной комнате. Здесь я увидел Хай-Озиса, сидящего на троне в окружении советников, придворных и вождей, совсем как при моей первой аудиенции. Против трона в центре комнаты на тяжелой цепи висела железная клетка. Нас втолкнули в нее, закрыли дверь на замок. Я подумал, что все это значит, и имеет ли это отношение к смерти. В это время 10 солдат убрали тяжелую плиту из-под клетки. Из открывшейся бездны пахнуло холодным затхлым воздухом, и все тело мое пронизало дрожь. Мне вдруг показалось, что я нахожусь в холодных объятиях смерти. До моих ушей доносились отдаленные вопли и вой. Я понял, что там, внизу, нас ждет смерть. В комнате не было сказано ни единого слова, но по жесту Хай-Озиса воины начали медленно опускать клетку в бездонную пучину. Холодный сырой воздух сомкнулся вокруг нас, а жуткие крики стали слышнее. Все ниже и ниже опускались мы во тьму. Жуткие крики становились все громче, постепенно переходя в какофонию. Не могу сказать, сколько времени и на какую глубину мы опускались. Нур-Ан предположил, что футов 1000. И тогда мы начали видеть слабое свечение вокруг нас. Крики и стоны превратились в постоянный рев. Чем ближе мы оказывались к источнику этого звука, тем больше этот рев напоминал нам свист ветра и рокот волн. Внезапно дно клетки открылось. И мы, не успев ухватиться за что-нибудь, упали в ракочущие волны. Вынырнув на поверхность, я обнаружил, что могу видеть. Слабый свет проникал откуда-то, рассеивая тьму. Почти сразу же рядом со мной из-под воды появилась голова Нур-Ана. Сильный поток понес нас, и я понял, что мы находимся в волнах одной из подземных рек Барсума. Вдалеке я увидел берег и поплыл туда. Нур-Ан последовал за мной. Вода была холодная, но я не беспокоился, я был уверен, что мы доберемся до берега. К тому времени, как мы доплыли до камней и выбрались на сушу, наши глаза привыкли к слабому свету. Я осмотрелся. Какая огромная пещера! Высоко вверху слабо светился потолок. Это мерцали микроскопические радиевые включения. Но противоположного берега реки мне рассмотреть не удалось. «Так значит, это и есть смерть?» — воскликнул Нур-Ан. Думаю, они там наверху понятия не имеют, что здесь делается. Слыша рев ветра и рокот волн, они предположили, что здесь происходит что-то ужасное. Вероятно, самые большие мучения жертв заключались в ожидании того, что же именно ждет их в этих мрачных глубинах, предположил Нур-Ан. А оказывается, самое худшее, что ожидает их, это опасность утонуть или умереть от голода. Нур-Ан кивнул. И все же, сказал он, мне хотелось бы вернуться, чтобы увидеть их разочарованные рожи. Они же сойдут с ума, когда узнают, что смерть вовсе не так ужасна, как они думают. Какая могучая река! — добавил он после молчания. — Может, это приток Исса? Или сам Исс? Тогда нам предстоит долгое путешествие в море Корус, в долину Дор, — угрюмо заметил Нур-Ан. — Вероятно, это прекрасное место, но я не хочу отправляться туда. — Это жуткое место, — ответил я. Молчи, это святотатство. Это было святотатством до тех пор, пока Джон Картер и Тарс Таркас не содрали завесу тайны с долины Дор и не разоблачили миф об Иссе, богине вечной жизни. И даже после того, как я рассказал Нур-Ану трагическую историю развенчание фальшивых богов Марса, он был настроен весьма скептически. Так крепко вплелись нити суеверия в наши жизни. Мы оба очень устали после долгого сражения с мощным потоком, а кроме того, сказывалась реакция после нервного напряжения. Поэтому мы остановились здесь, на каменистом берегу таинственной реки. Постепенно наш разговор перекинулся на тему, которая волновала нас обоих, о судьбе Тавии и Фао. «Хотел бы я, чтобы они тоже были приговорены к смерти, — сказал я. — Тогда мы сейчас были бы вместе. Боюсь, что мы никогда не увидим их больше, — угрюмо сказал Нуран. — Насколько жестока ко мне судьба! Я нашел Фао лишь для того, чтобы снова потерять ее. Действительно, странный каприз судьбы. Сначала Ту Акстар украл ее у тебя, затем он тоже ее потерял. И вот вы снова встретились в Тианате. Он удивленно посмотрел на меня, затем лицо его прояснилось. Фао — это не та женщина, о которой я говорил тебе в камере. Фао — моя первая любовь. После того, как я потерял ее, я решил, что никогда не найду счастья с женщиной. Но другая женщина вошла в мою жизнь. Зная, что Фао погибла, я полностью отдался новой любви. Однако я знал, что она никогда не заменит мне Фао. Ты однажды уже терял Фао, но нашел снова. Может быть, тебе снова улыбнется фортуна. Мне бы хотелось, чтобы ты оказался прав. Но мы еще живы, — со смехом добавил он. Почувствовав себя отдохнувшими, мы пошли по берегу реки. Мы не знали, куда она приведет нас. Может, к морю Корус, а может, к Амину, подземному морю. Мы шли, пробираясь между камней, не зная, куда идем и зачем. Изредка нам встречались растения, странные, совершенно бесцветные. Они были лишены света солнца. Мы видели растения, похожие на деревья, ветви которых обламывались при малейшем прикосновении. Да, это был мир, не похожий на реальный. Его было трудно даже вообразить нормальному человеку. И вот, выйдя из-за каменной гряды, мы столкнулись с представителем животного мира. Это был огромный белый ящер. Челюсти у него были устрашающего вида, а пасть такого размера, что он мог бы одним глотком проглотить человека. Увидев нас, ящер запищал и с угрожающим видом двинулся на нас. Мы не были вооружены и не могли оказать сопротивление чудовищу, поэтому мы побежали. Единственное разумное решение. И без стыда могу сказать, что бежали мы быстро. Мы обогнули каменную гряду и стали взбираться на холм. Тут я оглянулся, чтобы посмотреть на нашего преследователя. Тот стоял возле камней и водил головой из стороны в сторону, как бы прислушиваясь. И я внезапно понял, что он плохо видит, а может быть, совсем слепой. Но я не хотел полагаться на это неподтвержденное предположение, поэтому мы взобрались на вершину холма и спустились с другой стороны. Я бросил еще один взгляд в сторону чудовища. Оно все еще стояло, пытаясь определить, где мы. Мы благополучно спустились вниз и бросились бежать подальше от чудовища. Так мы бежали довольно долго, пока Нур-Ан не запнулся обо что-то и упал. Я остановился, чтобы помочь ему подняться, и тут я увидел, что Нур-Ан запнулся за истлевшие останки воина, а затем я заметил рукоять меча, торчащую из песка. Я схватил меч, вытащил его из земли. Прекрасный длинный меч. И должен вам сказать, что ощущение оружия в моей руке сразу вселило в меня уверенность и оптимизм. Сделанный из прекрасной нержавеющей барсумской стали, меч был таким же блестящим, как в тот час, когда он вышел из рук мастера. «Посмотри», — сказал Нур-Ан. Я увидел еще один труп, и возле него сразу два меча, длинный и короткий. Нур-Ан взял оба. Теперь нам не было необходимости бежать. Я всегда знал, что на Барсуме нет ничего, что могло бы остановить двух вооруженных воинов. Мы пошли дальше, стараясь решить загадку появления здесь мертвых воинов. Тем более, что дальше мы видели останки все новых и новых людей. Многие лежали здесь давно и полностью истлели, другие были сравнительно свежими. И вдруг впереди мы увидели белый холм. Сначала в полумраке мы не смогли понять, что холм состоит из черепов и костей. Это зрелище наполнило нас ужасом, и я понял, что это все жертвы громадного ящера. Здесь он подстерегал добычу. Но как вооруженные воины попали сюда? Мы оказались здесь невооруженными, как пленники Тьяната. Но откуда пришли сюда эти воины? Я не знал этого и, вполне возможно, никогда не узнаю. Мы шли и то тут, то там видели останки людей, их одежду, оружие. Я прибавил к своему вооружению прекрасный короткий меч и кинжал. Нур-Ан тоже взял кинжал. Я, склонившись над кинжалом, внимательно рассматривал искусный орнамент на рукояти, как вдруг услышал крик Нур-Ана. «Внимание, Хадрон! Он идет!» Я вскочил на ноги, сжимая в руке меч, и увидел, как со злобным шипением и широко раскрытой пастью к нам несется ящер. Вид у него был жуткий. Даже смелого человека он мог привести в ужас. Я думаю, что погибшие воины пытались скрыться от него бегством, но нас было двое, и мы не желали отступать. Однако, когда он приблизился, мы поняли, что положение наше почти безнадежно. Но спасаться бегством было поздно. И мы стояли перед ящером, Нур-Ан с длинным мечом в руке, а я с коротким украшенным орнаментом, который только что с любопытством рассматривал. Я понимал, что короткий меч — это не то оружие, с помощью которого смогу защититься от этого чудовища. Еще будучи в Гелиуме, я много времени практиковался в метании меча и достиг в этом большой сноровки. Еще никогда я не готовился к броску с такой сосредоточенностью. Еще никогда я не молил богов, чтобы бросок был точным. Наконец я размахнулся и бросил меч прямо в пасть чудовищу. Но бросок не получился. В Гелиуме бы над ним посмеялись, но здесь он спас мне жизнь. Меч полетел не по прямой линии острием вперед, а наклонившись под углом в 45 градусов. Острие его вонзилось в нижнюю челюсть, меч, повернувшись, застрял в пасти, как распорка. Ящер от неожиданности прекратил шипеть. Он судорожно пытался избавиться от меча, но все было напрасно. Мы с Нур-Аном бросились на ящера одновременно. Он пытался защититься ударами хвоста и когтей, но мы были слишком быстрыми для него, и через мгновение все было кончено. Ящер лежал на земле в луже собственной крови, и тело его судорожно дергалось. От крови ящера исходил тошнотворный запах, и мы с Нур-Аном поспешно покинули поле битвы, не отпраздновав победу. На берегу мы вымыли оружие и пошли дальше. Мы шли вдоль реки и скоро обнаружили, что там водится рыба. Мы тут же решили устроить себе обед, чтобы восстановить силы. Кроме того, нам нужно было создать запас съестного. Ни он, ни я никогда в жизни не ловили рыбу и даже не ели ее. Но из истории мы знали, что раньше люди ели рыбу. Сейчас, собираясь ловить ее, мы, естественно, посмотрели на свои мечи, как на единственное средство для добывания пищи. Мы вошли в воду, готовые поразить рыбу мечами. Странное дело, в реке было много рыбы, но ни одна из них не подплывала к нам на расстоянии удара меча. «Видимо, — сказал Нуран, — рыбы не такие глупые, как кажется. Они видят нас и спрашивают себя, зачем мы здесь. Может, ты прав. Давай попробуем другую стратегию. Какую? Выйдем на берег, — сказал я. После недолгих поисков я нашел каменистый обрыв, нависающий над водой. Мы ляжем здесь так, чтобы нас не было видно, и не будем двигаться. Возможно, нам удастся заколоть одну рыбу. Мысль о массовой бойне рыбы я уже отбросил как нереальную. К моему удивлению, мой план сработал, и каждый из нас заколол по большой рыбине. Естественно, как и все люди, мы предпочитали жареную или вареную еду, но мы были воинами и могли есть все, поэтому мы съели ее сырой. Нельзя сказать, что она была слишком вкусной, но еда освежила нас, прибавила сил. Здесь нельзя было определить, день сейчас или ночь, но я чувствовал, что мы должны немного поспать. Нур-Ан улегся на берегу и уснул. Я остался сидеть, наблюдая, нет ли опасности. Через некоторое время мы поменялись ролями. Я думаю, что каждый из нас спал не более одного зода, но еда и сон буквально влили в нас свежие силы. Я еще никогда не чувствовал себя лучше, чем тогда, когда мы снова пустились в наше путешествие в неизвестность. Шли мы очень долго. Вокруг нас простирался тот же монотонный пейзаж, и нас сопровождал свист ветра и плеск воды. Первым наступившие изменения заметил Нур-Ан. Он показал рукой вперед. Если бы я шел, подняв голову, я тоже заметил бы это. Дневной свет! — воскликнул я. — Солнце! Это не может быть ничем иным. Далеко впереди мы увидели яркое сияние. Мы были слишком далеко, чтобы разглядеть что-то, поэтому мы ускорили шаг, почти бежали к этому долгожданному свету. Неужели каким-то необъяснимым таинственным образом эта река вывела нас на поверхность планеты? Я знал, что это невозможно, и Нуран тоже знал, и все же мы оба понимали, как велико будет наше разочарование, если это не подтвердится. Мы бежали и все больше убеждались в том, что впереди был дневной свет. А когда мы выскочили из-под каменных сводов, то сердца наши наполнились радостью. Перед нами лежала долина, окаймленная холмами, залитая жарким солнцем, поросшая густой растительностью. Долина, полная жизни. «Это еще не поверхность планеты», — сказал Нуран, — «но ничем не хуже». «И здесь должен быть выход наверх», — заметил я. «Если его нет, то мы его сделаем». «Ты прав, Хадрон из Хастера!» — крикнул Нуран. «Мы сделаем его!» Все берега реки здесь заросли пышной растительностью. Многих растений я никогда не видел раньше, но некоторые мне были знакомы. Для нас, вырвавшихся из мрачных глубин, эта долина представляла собой зрелище чудесной красоты. Однако и для жителей Барсума это было необычайное зрелище. Это был остаток чудесного мира, каким был Барсум в ту далекую эпоху, когда он был молод, и метеорологические условия были такими, что вся поверхность планеты представляла собой цветущий сад. Видимо, эта небольшая долина находилась ниже уровня земли, и атмосфера здесь была плотнее. Она как одеялом укутывала долину, оберегая ее как от излишней жары днем, так и от пронзительного холода ночью, а кроме того река обильно снабжала влагой плодородную почву долины. Мы долго стояли околдованные этой прекрасной долиной, но затем заметили на ветвях деревьев чудесные фрукты, спелые вишни, и эстетические чувства уступили место более прозаическим. Нам захотелось дополнить наш обед, состоявший из сырой рыбы, прекрасным десертом, который предлагала нам долина. Но когда мы стали пробираться сквозь заросли, то обнаружили, что они все перетянуты тонкими, но очень крепкими нитями паутины. Их было очень трудно разорвать, и нам даже пришлось спустить в ход кинжалы. Так мы прошли несколько метров, и вдруг перед нами возникло новое неожиданное препятствие – большой паук, скорее всего, ядовитый. Он быстро двигался к нам, перебираясь от дерева к дереву по нитям паутины. Паук двигался прямо ко мне и, по-видимому, с самыми зловещими намерениями. Я быстро выхватил короткий меч и ударил его. Тот отскочил назад, и острие меча лишь слегка задело его. И тут произошло самое неожиданное. Паук раскрыл свою жуткую пасть и издал вопль, слишком сильный для насекомого такого размера. Этот вопль буквально поразил меня. И тут такие же крики стали раздаваться со всех сторон. И со всех сторон к нам стали приближаться пауки. Видимо, эти пауки могли передвигаться только по паутине, так как все 20 ног росли из спины, что делало их вид еще более жутким. Боясь, что пауки могут оказаться ядовитыми, мы с Нур-Аном поспешно отступили к пещере, где они не могли добраться до нас. Мы стояли и смотрели на фрукты, страстно желая обладать ими. «Дорога вдоль реки тщательно охраняется», — с улыбкой заметил Нуран. «Значит, вперед, и мы получим желаемое». «В данный момент для меня самое желанное — это фрукты», — ответил я. «Я попытаюсь получить их». Я пошел вдоль опушки леса, отыскивая вход в лес, который не был опутан нитями паутины, и, наконец, дошел до тропы, наверняка прорезанной человеком. Однако по обеим сторонам тропы свисали нити паутины. Коснуться их, значит, подать сигнал тревоги тысячам пауков. Не знаю, были ли они ядовитыми, но даже если нет, тысячи кровожадных пастей представляли опасность. «Ты заметил, — сказал я Нурану, — что этими нитями опутан только вход на тропу. А дальше я их не вижу, хотя они настолько тонкие, что рассмотреть их просто невозможно. Но я не вижу и пауков. Может, мы можем войти в лес именно здесь?» «Попробуем», — — сказал я, доставая длинный меч. Я прошел вперед, разрубил несколько нитей и мгновенно отскочил назад, наблюдая, как из гущи листвы появились тысячи пауков, каждый из них бежал по своей нити. Они собрались возле тропы и висели на нитях, поглядывая на нас злобными глазами и сверкая страшными клыками. Однако никто из пауков не покинул свою нить. Я смотрел на них, и у меня постепенно созревал план. «Они беспомощны», — сказал я, — «когда нити паутины перерезаны. Следовательно, нам нужно перерубить все нити, и они до нас не смогут добраться». С этими словами я пошел вперед, перерубая мечом оставшиеся нити. Со всех сторон раздались крики пауков. Те из них, которые сорвались с паутины от удара, лежали без движения на земле. Их ноги торчали вверх. Они казались совершенно беспомощными, хотя злобно кричали, перебирали ногами. Я прикончил тех, что были на нашем пути, а остальные, висевшие на перерубленных нитях, не могли достать нас. Мы вошли в лес. Впереди паутины вроде бы не было. Путь казался чистым. Но прежде чем идти дальше, я оглянулся на пауков. Они уже перестали кричать и медленно уползли по нитям в листву. Видимо, возвращались в свои гнезда. Я решил, что они уже больше не представляют опасности, и мы пошли дальше. Деревья и кусты вдоль тропы были обобраны. На них не было фруктов, хотя чуть дальше от тропы они росли в изобилии. Однако нас отделял от них барьер паутины. «Тропа, видимо, сделана человеком», — сказал Нур-Ан. «Кто бы и когда бы ни сделал ее, ясно, что ею пользуются и теперь». Прямое доказательство этому – отсутствие фруктов возле тропы. Мы осторожно шли вперед по извилистой тропе, не зная, в какой момент новая опасность возникнет перед нами и в каком образе – человека или зверя. Вскоре мы вышли на поляну, лес кончился. Впереди, примерно в хаде от нас, высилась угрюмая черная башня, сделанная из вулканического камня. Она была окружена глухой стеной высотой в 30 футов, в которой была только одна небольшая дверь. За стеной виднелись крыши зданий, странные гротескные очертания, а над всем этим доминировала угрюмая башня. Из трубы на ее крыше в тихое небо уходила струйка дыма. Отсюда мы прекрасно видели всю долину, и я еще больше укрепился в мысли, что это кратер какого-то гигантского давно умершего вулкана. Между нами и стеной, за которой, видимо, находился небольшой город, простирались возделанные поля, перерезанные оросительными каналами. Система орошения была такой, какую использовали древние люди Барсума, когда воды на планете было в изобилии. Понимая, что если мы будем стоять здесь, то ничего нового не узнаем, я пошел к городу. — Ты куда? — спросил Нуран. — Я хочу знать, кто живет в этом угрюмом городе. Здесь поля и сады, значит, у них есть пища. И это единственное, что я хочу попросить у людей. Нуран покачал головой. Сам вид города мне не нравится. Но он пошел за мной. Я знал, что на такого человека, как Нуран, всегда можно положиться. Мы прошли примерно 2/3 пути до города, когда увидели, что на стене появились фигуры людей. В руках у них были длинные тонкие шарфы, которыми они размахивали, как бы приветствуя нас. Когда мы подошли, я рассмотрел, что это девушки. Они облокотились на парапет и с улыбками смотрели на нас. Я остановился. — Что это за город? — крикнул я. — Кто джет этого города? — Входите, воины, — ответила одна из девушек. — Мы проведем вас к нашему джеду. Она была очень красива и улыбалась мягко и нежно, как и ее подруги. — Ну, теперь город тебе нравится? — тихо спросил я Нур-Ана. — Я ошибался, — ответил он. — Здесь живут гостеприимные добрые люди. — Мы войдем? — Входите, — настаивала девушка. — За этими угрюмыми стенами вас ждут пища, вино и любовь. — Пища. Я вошел бы в гораздо более неприятное место, чем этот город, за пищей. Пока мы с Нур-Аном шли к маленькой двери в стене, она медленно открылась. Мы увидели площадь, выложенную черными плитами. За нею возвышались дома из черного камня. Улицы города, когда мы входили, были пусты. За моей спиной щелкнул замок на закрывающейся двери, и у меня возникло предчувствие чего-то плохого, и рука моя инстинктивно потянулась к рукояти меча. Глава 8. Паук из Гасты. Некоторое время мы стояли в нерешительности, осматриваясь вокруг. Затем мы увидели спиральную лестницу, ведущую на стену, с которой нас приветствовали девушки. Они уже спускались вниз, их было 6. На их прекрасных лицах сияли радостные улыбки. Эти улыбки заставили нас забыть об угрюмых мрачных стенах, среди которых мы находились. Прекрасные девушки в роскошной одежде, украшенной драгоценными камнями. Да, очень красивые. Но насколько Тавия прекраснее их? И тут я внезапно понял, почему я сравниваю их с Тавией, а не с Саномой Тора. Когда девушки спустились, они направились к нам. — Приветствуем вас, воины! — крикнула одна. — В счастливой Гасте! Вы, должно быть, проголодались во время долгого путешествия. Идемте с нами! Вас накормят, но перед этим вас хочет приветствовать наш джет, ведь в нашем городе посетители бывают так редко. Когда они вели нас по улице, я не мог не удивляться тому, что нигде не было никаких признаков жизни. И только когда мы вышли на центральную площадь, я увидел людей, мужчин и женщин. Они шли, сгорбившись, опустив головы, и в их облике было столько безнадежности, что мне стало не по себе. Уж слишком большой был контраст между обликом этих людей и веселой беззаботностью наших прекрасных спутниц. Девушки подвели нас к главному входу в здание, над которым возвышалась башня. Видимо, это и был дворец джеда. А башня была та самая, которую мы видели из леса. Возле входа стояли охранники, толстые, с сальными лицами. Мне они совсем не понравились. Из здания вышел офицер, Он был еще более толст, чем его солдаты, хотя, казалось, это уже было невозможно. Он улыбнулся нам и поклонился. — Приветствую вас! — воскликнул он. — Пусть мир будет всегда с теми, кто вошел в ворота Гасты! — Сообщи Грону, великому джеду, — сказала одна из девушек. — Скажи, что мы привели двух воинов, которые хотят засвидетельствовать ему свое почтение, прежде чем насладиться гостеприимством Гасты. Офицер послал воина к джеду и повел нас во дворец. Убранство дворца было роскошным, но совершенно необычным, даже фантастичным. Для изготовления мебели использовалось дерево местных пород, причем оно было естественного цвета, а красота оттенков подчеркивалась легкой полировкой. Но самое замечательное в убранстве дворца была ткань, которой были обтянуты стены и потолки. Ткань легкая, почти прозрачная и невесомая. Она создавала впечатление льющегося серебра. Впоследствии мне довелось узнать, что эта ткань, несмотря на свою легкость, была очень крепкой, и разорвать ее было невозможно. На ткани яркими красками были нарисованы самые фантастические сцены, которые только способно создать воображение. Здесь были пауки с головами прекрасных женщин, женщины с головами пауков, фантастические цветы, танцующие над громадным красным солнцем, ящеры, подобные тому, которого мы встретили под землей. И ни одна из изображенных фигур не была такой, какой ее создала природа. Казалось, что это все плод воображения сумасшедшего художника. Пока мы ждали в громадной приемной, для нашего развлечения четыре девушки стали танцевать. Это был странный танец. Я еще никогда не видел такого на Барсуме. Движения девушек были такими же странными и фантастическими, как настенные изображения. И все же в их танце, в извивах гибких тел, был какой-то завораживающий ритм, который вселял в нас ощущение довольства и безумной радости. Жирный подвар облизывал губы, глядя на танцующих девушек, хотя ему, несомненно, не раз приходилось видеть это. И все же он был захвачен танцем даже больше, чем мы. Но, вероятно, ему было некого вспомнить, ведь у него не было ни Фао, ни Саномы Тора. Санома Тора. Прекрасный лик ее на мгновение всплыл в моей памяти, а затем исчез, и как я ни старался вызвать его снова, я не мог. А вместо ее лица я видел чудесные глаза.